Лупольд фон Ведель, генерал курляндской армии, дядя попаданца. Сделали меня генералом, как я не упирался. Даже моя женушка уговаривала. Ее племянник Виктор даже схему пушечных ромбов нарисовал, что остановит крылатых гусар. Я не сразу в это поверил, но пригляделся, посчитал количество дрейков и сколько картечин они выпустят в минуту по неприятелю, и проникся. Мушкетеры с пикинерами не удержатся, а вот пушечные ромбы — да. У нас был в Вильно свой шпион в штабе Яна Кароля Хаткевича, что поведет войско на нас. Наш разведчик Анджей Ферлей, помощником капитана, ходил в кругосветку с эскадрой меховой компании и стал верным другом Виктору Вайсу. Когда Ферлея вернули в родной для него Вильно, к дяде, работавшему секретарем в штабе у Хаткевича, то Виктор попросил и Анджея устроиться туда помощником, к дяде. Вот Ферлей уже полгода как передает нам разные сообщения. Вот и про дату выхода гусар с рейтарами. Мы узнали от него заранее. Будь их конница без обоза, мы бы не успели доделать наши ромбы. Но они двигались со скоростью черепахи. У нас было 10 дней в запасе, и мы с толком их использовали. Виктор очень помог с выбором места для битвы. Как только мы получили сведения о маршруте и дате выхода врагов из Вильно, то тут же принялись за сооружение укреплений на дороге в Метаву. В суточном переходе от столицы Курляндии к Вильно есть деревенька Элея. Вот там-то мы и решили встать крепко. Пехота в открытом бою не выдержит удар гусарских хоругвий и побежит. Значит, нужно сделать ставку на артиллерию и защитить ее так, чтобы гусары и рейтары не достали. Дорога проходит между речкой и заросшим кустарником лесом. Ширина относительно ровного участка, где пройдет конница, не более 500 шагов. Вот там мы и строим на дороге два ромба. Первый из земли и бревен, а второй из телег и рогаток. В первом ромбе батальон меховой компании и батальон наемников. Всего 1000 мушкетеров и пикинеров. Но это не главное. Главное – пушки-дрейки, что Виктор снял с кораблей. 80 пушек и 400 канониров. Вот главная сила. Гусары и рейтары не смогут взять первый ромб без пехоты и артиллерии. Поэтому они будут обходить по заболоченному берегу с одной стороны и по мелкому кустарнику, переходящему через 100 шагов в непролазный лес. По колоннам конницы опытные канониры будут вести непрерывный и частый огонь картечью. Вряд ли какая хоругвь доберется без больших потерь до второго ромба. Там их тоже угостят картечью из полевых пушек. А 1000 мушкетов и пик будут охранять прорыв сквозь сцепленные вазы. Противник не ожидает большого сопротивления, поэтому и двинет на обход наших ромбов. А мы этого и хотим. Вот показались вдали первые гусарские хоругви. Остановились, увидев первое небольшое укрепление. Через полчаса, наверное, получив приказ, гусары со стороны реки, а рейтары со стороны леса, тонкой струйкой двинулись огибать нас. Хотят взять в клещи до прихода их артиллерии. С грохотом рявкнули наши дрейки и внесли замешательство в ряды конников. Те пришпорили коней, и живая струйка потянулась быстрее, попадая под новые и новые залпы. Когда половина противников попала под убийственный огонь второго ромба, то идущие первыми поняли, что не дойдут до безопасного места, и развернули коней. У врагов началась суматоха, а дрейки били и били, били и били.